Я читаю 10 главу из 4 книги царств. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам изреельским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания. «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Изриэль». Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили головы их в корзины и послали к нему в Изриэль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на две груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и стал и сказал всему народу: «Вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех, кто убил, знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Изриэле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Екеде, пастушеском, встретил Иуй братьев Охозии, царя иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы, братья Охозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи 42 человека при колодезе Беф-Екеда, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да». «Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и принял он его к себе в колесницу, и сказал: «Поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибывши в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуй будет служить ему больше. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала, не оставалось ни одного человека, кто бы не пришел, и вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда окончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтоб ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их, и разбили статуи Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли израильской, впрочем, от грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. От них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иероваама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевым. На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Ароера, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочие об Иуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иуева над Израилем в Самарии было 28 лет.